Я схватил пистолет, но он не понадобился. Для него достаточно было моего кулака. Мельком взглянув на Веду, я сразу забыл о нем. Она облокотилась на стол и была очень бледна. По ее руке струилась кровь. «Веда, все в порядке. Свяжи его». «Да, я взгляну. Свяжи его!» Голос ее звучал властно. «Ладно, ладно», — согласился я и пошарил у Макса по карманам. В боковом кармане я обнаружил пистолет 25-го калибра. Денег не было, и его тощий кошелек я положил на стол. Связав ему руки его же ремнем, я подошел к Веде. Она сняла свитер, спустила юбку и разглядывала свое бедро. «Ничего страшного», — проговорила она. «Дай мне мокрое полотенце». Пока я обмывал рану, мы молчали. Затем я дал ей выпить и выпил сам. «Молодец», — похвалил я Веду. «Больше нам ничего не оставалось. Он заставил нас это сделать. Как ты думаешь, он оставил записку?» «Не знаю, может быть, он блефует, а может и нет. Тогда надо узнать, какого черта мы будем с ним делать. Придется убираться отсюда. Подожди. Все дело в записке». «Да». Я подошел к нему и похлопал по щекам. Привести его в чувство оказалось трудной задачей. Наконец, он все же застонал. Через пару минут он открыл глаза и увидел меня. «Все в порядке, Макс», — ободрил я его. «Поиграл и хватит. Теперь наша очередь. Где ты живешь?» «Не скажу». «Скажешь?» «Я не хочу тебя трогать, но ты скажешь. Надо изъять твою записку. Если мы получим ее, ты поживешь тут недельку с нами. А когда мы услышим, что нас перестали искать, ты вернешься домой к своей дорогой старушке». «Не скажу». Я подошел к нему и пару раз легонько стукнул его кулаком. Каждый раз он посылал меня к черту, и я увлекся. «Ты зря тратишь время, Флойд». Я плеснул воды Максу в лицо. «Где ты живешь?» — повторил я. Он промолчал. «Подожди», — сказала Веда. Я отошел в сторону. Она взяла кочергу и сунула ее в огонь. «Мы зря теряем время», — произнесла она с ужасной улыбкой. Мы стояли и смотрели, как раскаляется до красна кочерга. «Держи его», — приказала Веда. «Послушай, Веда, держи его!» Я ждал Макса, он вскрикнул. Веда медленно приблизилась к нему, сжав губы. В его глазах появился животный ужас. Глядя на него, я внезапно ощутил тошноту. «Я скажу, скажу», — пробормотал он и затрясся от пережитого ужаса. «Не трогайте меня. Не трогайте. Четвертый дом по дороге на Альтедену. Слева у въезда в город. Дом с белыми воротами. Записка под подушкой». Веда унесла кочергу, но я видел, как по ее лицу пробежала дрожь неудовлетворенного желания. «Теперь поеду я». «Ладно», — согласилась она. «Следи за ним. Не предоставляй ему такого же шанса». «Он будет здесь до твоего возвращения. Торопись, Флойд». Я обнял ее за плечи, но она отстранилась. «Спешу, малышка. Не приближайся за ним, надо только следить и ничего больше». Его кольт я сунул в карман, а другой пистолет я положил на полку. Макс ерзал на стуле, как будто его кусали муравьи. Веда в упор смотрела на него, и он не мог отвести взгляд. Затем я кое-что вспомнил, вернулся назад, открыл шкаф и достал оттуда две бутылки виски. Макс издал странный всхлипывающий звук, но я быстро вышел, не взглянув на него. Была холодная и звездная ночь. Луна только поднималась над горами. Некоторое время я стоял, сжимая кулаки. Я вспомнил выражение лица у Веды. Я не сомневался, что она будет караулить его, как сказала. Однако по моей спине пробежали мурашки.